За счет информации, получаемой уже сейчас от дельфинов, мы сможем влиять на экологию океана. Устроим рыболовецкие фермы для редких рыб, заповедники в любом уголке мирового океана. Знания, полученные от дельфинов, нужно в полной мере использовать во благо людей. А подводный хребет? В морской среде дельфины во многом превосходят человека своими возможностями. Они обладают развитой системой ультразвукового общения, а она поистине фантастична. Присутствующие, кто с одобрением, а кто с восхищением, смотрели на Армана Вильбоа. Сальватор молчал. В душе он соглашался с доводами друга, но трудно было расстаться с идеей, которая столько времени жила в нем. Ночью Сальватор долго не мог заснуть. Он анализировал все, что успел сделать в своей жизни. Пожалуй, Арман и прав. Но слишком много я сделал, чтобы не воплотить хоть часть задуманного в действительность. А не ошибкой ли будет остановиться и все бросить? Так и не придя к решению, Сальватор только под утро задремал. Через неделю произошел еще один разговор ученых, один на один, в кабинете Армана. Сальватор поделился своими мыслями. «Я тебя понимаю, Сальватор, но раз твои желания и планы на перепутье, то ты не спеши. Отдохни, отвлекись. К тому времени придет строительный материал. Сделаем тебе лабораторию с операционной». Сальватор удивленно посмотрел на друга. «Да, да, я не сказал тебе, но не век же ты у меня будешь жить гостем. Становись хозяином. А там делай, что хочешь. Нам с тобой долго жить, и еще много дел надо совершить. Наука наукой, да и молодежь подрастает. Может быть, и внуков увидим? Что улыбаешься? Есть и у твоего Ихтиандра невеста». «Да ты что, Арман? Неужели Диана?» «Нет, не она. Я все это время хотел поговорить с тобой, да как-то не получалось. А сам он не рассказывал тебе о своей любимой?» «Нет». Сальватор был явно потрясен такой новостью. Я слышал его историю в двух словах от Джака. Потом пытался с ним поговорить, но он всячески обходит эту тему. Я понял только, что любит он уже давно, и что девушку теперь трудно будет отыскать. А он, видимо, однолюб. Это жизнь, а она, сам знаешь, какая трудная штука. «Я поговорю с ним сегодня же», — сказал Сальватор. «Он может и не открыться. Ты понимаешь, какая это тонкая тема? Ты как-то говорил, что слуга Криста был постоянно рядом с ним». «Да, последнее время перед тюремным заключением. Может быть, ему что-то известно?» Сальватор внимательно посмотрел на друга. «Пожалуй, все возможно. Я как раз тогда занимался аппаратурой и мало контролировал его», — проговорил профессор. «Я расспрошу сейчас же Криста», и он посмотрел на часы. «Нет, пожалуй, поздно уже. Пойдем лучше спать, старина, а завтра я все выясню». «Ну и подбросил ты мне тему для размышлений». На следующее утро разговора не получилось из-за того, что были намечены исследования с аппаратурой и дельфинами. Ихтиандр принимал в них самое деятельное участие. Сальватор с удвоенным вниманием и нескрываемой нежностью следил за своим воспитанником. Юноша почувствовал это и несколько раз вопросительно посмотрел на отца. После обеда Вильбоа пригласил Сальватора поплыть вместе с ним за почтой. Доктор подумал и решил, что поговорит с Криста и Ихтиандром вечером. Он понимал сложность и важность этого разговора. На этот раз почта была небольшой. Почтовый ящик с тканью для женщин, парфюмерия из Франции, два официальных пакета, ответы из научно-исследовательских институтов, целая пачка газет из Соединенных Штатов Америки и Европы и три письма. Письма были от сына и дочери Вильбоа, а вот третье письмо было адресовано профессору Сальватору де Аргенти. Арман протянул его другу. «Видишь, и тут тебя нашли». Сальватор взял конверт и внимательно изучил его. Никаких штампов научных учреждений на нем не было. По штемпелю он прочитал адрес отправления – Буэнос-Айрес. Адрес получателя был точен. «Что за бестия?» – выругался Сальватор. Он с некоторых пор не любил получать письма от неизвестных адресатов. Я ведь никому не сообщал твоего адреса, Арман. Да что же ты гадаешь? Вскрой конверт и поймешь. Сальватор посмотрел на конверт с каким-то сомнением. Но адрес и имя, письмо действительно для меня. Он разорвал конверт, и в нем оказались два отдельно сложенных листа. Развернув один из них, он прочитал. «Господин доктор Сальватор де Аргенти, вам пишет родной брат вашего слуги Криста, Бальтазар. Не кляните меня за это письмо, но я выпросил адрес у Криста. Так получилось, что волей или неволей, а вы стали на моем жизненном пути. Только из-за вас я потерял всех своих близких. Пропал Ихтиандр. Сердце мое и разум разрываются, когда я прихожу на берег океана. Лучше бы я не знал, что мой сын жив. Мой брат Криста верно и преданно служит вам. Он не со мной. Моя дочь Гутиэре, спасаясь от Зуриты, уехала от меня. Не подумайте, господин доктор, что письмо я начал писать только ради того, чтобы пожаловаться на злую судьбу. Нет. Дело в том, что моя дочь Гутиэре просит вашей помощи для умирающего друга, которому вы многим обязаны. Впрочем, прилагаю письмо дочери и прошу вас помочь ей. Хоть вы и не считаете себя виноватым перед бедным искателем жемчуга, но я клянусь простить вам все то, что у меня накопилось против вас на душе, если вы ей поможете. Писал Бальтазар.